На улице было все так же холодно и ветрено, а теперь стало еще и безлюдно. В этой части Бродвея полным-полно кинотеатров, но сейчас было уже без 20 часов, и все они закрылись. Забегаловки тоже, равно как и винные лавки, обувные магазины, аптеки, магазины готового платья, кондитерские и иные заведения, длинными многоквартальными вереницами, тянувшиеся вдоль обоих тротуаров. Мимо проехало несколько свободных такси с горящими желтыми фонарями. Кроме нас на улице больше никого не было. Впрочем, безлюдью этому, вероятно, не суждено продлиться слишком долго. По-прежнему держа Анжелу за руку, я опрометью бросился за угол, где стояла наша тачка с откидным верхом. Будь он опущен, я, наверное, просто нырнул бы в машину, перескочив через борт, но крыша была поднята, и мне пришлось избрать более медленный способ проникновения в салон. Я распахнул дверцу с правой стороны, затолкал в машину Анжелу и юркнул туда сам, крича: «Запускай мотор!» Я захлопнул дверцу, Анжела вставила ключ в замок зажигания. И тут у нас за спиной раздался голос: «Ага, вот и вы!» Мы повернули головы и увидели на заднем сиденье двоих парней. Анжела взвизгнула и попыталась выскочить из машины, перебравшись через меня или протиснувшись мимо меня, а если надо, то и пройдя сквозь меня. Но я оттолкнул ее и воскликнул: «Не дергайся, не дергайся! Это ребята из ФБР!» В конце концов, Анжела обмякла, еще раз покосилась на сидевшую сзади парочку и спросила шепотом: «Ты уверен?» «Разумеется, уверен», — ответил я и указал на них. «Смотри, какие они худощавые! Видишь, они в серых костюмах, и у них нет кадыков, и шляпы старомодные, и челюсти квадратные!» «Очень смешно!» — сказал И. И прыснул. «У нее нет такого опыта, как у меня», — объяснил я ему. «Вопрос в том», — сказал мне И, — «вам не кажется, что начинается путаница?» «Где вы были в течение этого часа?» «Могу поручиться, что ответ на этот вопрос покажется вам весьма интригующим», — проговорил я и добавил, обращаясь к Анжеле: «Езжай в центр, милая, по дороге я расскажу им нашу историю». «Дай бог, чтобы она нам понравилась», — размечтался И. По-видимому, история им и впрямь понравилась, настолько, что они потребовали повторить ее трижды. Первый раз по пути в центр, второй, когда мы поднялись ко мне в квартиру и увидели там К, рывшегося в ящиках моего комода, и, наконец, в третий раз, после того, как К несколько раз позвонил по телефону, и нас с Анжелой отвезли в какое-то учреждение на 5-й авеню, неподалеку от городской библиотеки. Там, в тесном кабинетике, на двери которого значилось «Отдел международных связей в литературе», я в очередной раз оттарабанил свою захватывающую повесть. Слушателями моими были Л, М, Н, О и П. Д, похоже, был тут за главного. Он сидел за письменным столом, в то время как Л, М, Н и О устроились кто на стульях, кто на подоконниках. Интерьер кабинетика совершенно не вязался с обликом собравшихся здесь людей. Два высоких пыльных окна с древними толстыми рамами, наполовину закрытые ветхими жалюзи, выходили в одну из старейших вентиляционных шахт Нью-Йорка. Вдоль стены тянулись железные стеллажи болотно-зеленого цвета, на которых красовались ряды никому не нужных книг на разных языках, большей частью, кажется, художественных. Напротив стоял древний растрескавшийся кожаный диван ржаво-рыжего цвета, а по бокам его украшали два разительно непохожих друг на друга торшера. На одном из них был абажур с бахромой. Письменный стол у П был деревянный, мрачный и ободранный. Тоже старый, тоже деревянный. Картотечный шкаф выглядел так, будто его не раз спасали из огня. Серый ковер почтенного возраста был покрыт бороздами, а колченогие стулья с высокими спинками, на которых сидели мы с Анжелой, казались его ровесниками. Одним словом, создавалось впечатление, что убранство кабинета было закуплено на распродаже имущества армии спасения. Основным источником света служила люминесцентная настольная лампа, похожая на те, что стоят на бормашинах в кабинетах зубных врачей. Такова была сцена, с которой я опять выступал со своим устным рассказом, на сей раз уже довольно сносно. Анжела тоже время от времени вставляла словечко. Когда выступление мое подошло к концу, я добавил: «Надеюсь, кто-нибудь из вас записал все это. Я уже в третий раз повторяю свой рассказ и вряд ли смогу продолжать в том же духе». Шел уже четвертый час утра, и усталость начала подтачивать мои мыслительные способности. «Не волнуйтесь», — ответил П. «Все записано на пленку». П. был постарше остальных, меньше ростом и коренастее. Чувствовалась старая закалка. Он смолил одну сигарету за другой и на миг умолк, чтобы зажечь новую от окурка предыдущей. Затем продолжал: «Честно говоря, Рексфорд, это безумная история. И учитывая то, какая о вас идет слава, я сначала хотел пропустить ваш рассказ мимо ушей». Он раздавил окурок в пепельнице и, заметив негодование Анжелы, добавил: «Но в данном случае есть некоторые обстоятельства, придающие вашим словам известную долю достоверности». «Благодарю», — вставил я. «Мы, пацифисты, никогда не придавали анафеме такую разновидность оружия, как насмешка». Но это оружие, похоже, не оказало на П никакого вредоносного воздействия. Он, как ни в чем не бывало, продолжал: «Упомянутые вами люди — миссис Элли Баба, Маллиган, Элли Злот, Джек Армстронг и миссис Сельма Боткин действительно стоят во главе организации подрывного толка. По правде сказать, я сроду не слыхал о мистере и миссис Фред Уэлп, но это еще ни о чем не говорит. Судя по вашим словам, это крайне правые, а наше досье охватывает в основном леваков, но это строго между нами». Он откинулся на спинку своего вращающегося кресла и принялся кружиться туда-сюда, сложив губы бантиком и задумчиво разглядывая крышку стола. В конце концов, П. сказал: «А тут еще брат, мисс Тен Эйк. Мы уже получили из других источников сведения о том, что Тайрон Тен Эйк прибыл в страну по целой куче вымышленных имен, чтобы заняться здесь подрывной и диверсионной деятельностью. И от того, что он объявился здесь в такое время и в обществе описанных вами личностей, мне делается немного не по себе». П. опять впал в мрачную задумчивость. Он сидел, печально разглядывая стол и стряхивая пепел на брюки, и, очевидно, размышлял, чем чревато объединение Тайрона Тен Эйка с описанными мной личностями. Наконец он покачал головой, встрепенулся и сказал: «Что касается Юстелли, то он, разумеется, не продавец принадлежностей к печатным станкам. Мы очень тщательно его проверили. Что, по-моему, ФБР следовало бы сделать в первую очередь. Не сваляя ни дурака, не было бы сейчас у нас всех этих забот». «А вы разве не из ФБР?» — спросил я. Он устало улыбнулся мне и ответил: «Нет, мы совсем из другого ведомства». «СРУ?» — предположил я. ЛМНИО переглянулись и захихикали, услышав это. Потом заерзали на своих местах. Можно было подумать, что я спросил, не бойскаут или они. О, улыбка которого теперь выражала не только вселенскую усталость, но и вселенскую радость, ответил: «Нет, мистер Рексфорд, мы не из ЦРУ. Я очень сомневаюсь, что вы когда-нибудь слышали о нас вообще». Он покосился на четверку своих сослуживцев. «Верно, мальчики?» «Конечно! Хо, разумеется!» — ответили они. Эти парни и впрямь были бойскаутами, хотя и сами того не ведали. Я воочию представил себе, как они сидят вокруг костра и учатся вязать морские узлы. Все они наверняка посещали колледжи на Среднем Западе и сумели их закончить. «Ну ладно», — проговорил П., опять очнувшись от дум, — «вернемся к делу. Клуб «Парни с приветом» — вот что стало решающим очком в вашу пользу. Когда мы добрались туда, зал, разумеется, уже был пуст, но вчера вечером его сняла в аренду какая-то шайка, именующая себя светским клубом южной страны. Похоже, такой организации не существует. Кроме того, за аренду было уплачено наличными, а в довершении всего в гардеробе мы нашли какие-то крошечные пятна, вероятно, кровь. К утру у нас будет отчет из лаборатории. Кто-то, кажется, М, проговорил. И хвосты, шеф! О, разумеется, ответил П. Элли Злот и миссис Элли Баба находятся под постоянным наблюдением, но оба умудрились незадолго до полуночи уйти от слежки. Он улыбнулся с легкой грустью и добавил, как и вы сами. Да уж и не говорите, ответил я. Мы их ждали, но они потеряли нас, вставила Анжела. П. вымученно улыбнулся и спросил. Что? На площади Колумба, пояснил я. Они как-то исхитрились нас упустить. Двое в синем «Шевроле». Мы остановились, как только заметили, что их нет, и прождали минут пять, но они так и не появились. «Больше ждать было невозможно», — подхватила Анжела. «Мы не хотели опаздывать на собрание». Д, М, Н и О снова захихикали и заерзали. П взглянул на них, и его глаза весело блеснули. «Давайте, пожалуй, не будем говорить об этом ребятам с Фоули-сквер, парни», — предложил он. «Хо-хо, хи-хи, разумеется», — ответили следопыты. А я сказал, «Я хотел, чтобы ФБР было поблизости, или, по-вашему, я должен был идти на это собрание без всякого прикрытия?» «Не стану с вами спорить», — весело ответил П. И добавил, выключая фонарики в глазах. «Вернемся к вашему участию во вчерашнем собрании. Мы беседовали с этим вашим дружком-законником, Мюррем Кессельбергом, и он...» «С Мюррем? Вы что же, разбудили его?» «Не совсем», — снова сверкнув глазами, сказал П. И спросил О. «Ведь он же не спал!» «О, нет, сэр!» — отозвался О, тоже сверкнув глазами. «Не совсем спал. Он был в постели, но бодрствовал». «Мюррей меня убьет», — сказал я. Анжела взяла меня за руку. «Ты не виноват, Джин!» — мягко проговорила она. «Мюррей поймет!» «Ох-охо! Конечно, разумеется!» — ответил я. «Во всяком случае, Кессельберг подтвердил, что вы пошли на собрание из лучших побуждений», — сказал П. «Насколько я понял из ваших слов, вы боялись, что Юстели и остальные захотят заткнуть вам рот в случае вашей неявки туда. С другой стороны, вы надеялись раздобыть доказательства существования этой организации и предъявить их ФБР». «Совершенно верно», — подтвердил я. «Жаль, я так плохо вела записи», — сокрушенным видом добавила Анжела. П. одарил ее улыбкой, более-менее похожей на отеческую, и сказал. «Все в порядке, мисс Тен Эйк. Мало кто сумел бы в таком трудном положении сделать сколько-нибудь разборчивую стенограмму». Он взглянул на блокнот Анжелы, несколько страниц которого были заполнены узором в жанре абсурда. «Может быть, — с сомнением добавил П. — наш специалист по стенограммам сумеет прочесть хотя бы часть ваших заметок». «Мои стенограммы никто никогда не прочтет, — с горечью ответила Анжела. — Ни за что на свете». Я взглянул на нее. «Ты об этом не говорила?» «Я стараюсь, но все равно ничего не получается, как не бейся», — сказала она. Я взглянул на П. П. на меня. И на короткий ослепительный миг мы, сами того не ожидая, почувствовали взаимопонимание и обоюдную симпатию. Потом П. откашлялся, пошуршал какими-то бумагами, уставился на свой стол и сказал... «Во всяком случае, ваши усилия не канули в туне». Он взял со стола листок. «Вы сообщили нам имена некоторых присутствовавших там людей и названия одной-двух организаций, в которых состоят те, чьих имен вы не запомнили». Взглянув в список, П. покачал головой. «Должен признать, что у нас вырисовывается довольно причудливая группировка». «Они все время порывались намять друг другу бока», — сказала Анжела. П. кивнул ей. «Надо думать!» «Удивляюсь, что собрание шло так долго», — добавил я. «Правда?» П. покачал головой. «Ну, мы не удивляемся. Честно говоря, мистер Эксфорд, нас очень тревожит эта лига новых начинаний». «Да бросьте», — ответил я. «Вы, ребята, повсюду ищете происки заморских недругов, но заниматься этим сбродом, этой кучей кокосовых орехов...» П. холодно взглянул на меня и холодно сказал: «Вы так полагаете, мистер Эксфорд?» «Юстели, конечно, не таков», — признался я. «И Тенейк тоже. Готов согласиться, что эти двое, вероятно, представляют какую-то опасность. Равно как и Лоба, когда какой-нибудь человек с мозгами говорит ему, что делать. Но остальные полоумные, все как один, похожи на тех парней, что садятся рядом с тобой в битком набитом вагоне подземки и заводят беседу с маленькими зелеными человечками». «Значит, вы не принимаете их всерьез?» — спросил П. «Ни на миг», — ответил я. П. кивнул О. «Введите мистера Рексфорда в курс дела», — велел он. О слез с батареи центрального отопления, служившей ему насестом, сказал: «Есть, шеф!» и открыл верхний ящик картотечного шкафчика. П. сообщил мне: «Он расскажет вам только о тех участниках собрания, чьи имена вы запомнили, но и остальные, скорее всего, сделаны из того же теста». «Безмозглые индюки», — заявил я. «Возможно», — ответил П. и взмахом руки велел О начинать. О вытащил из ящика бурый скоросшиватель, положил его на шкафчик и раскрыл, предварительно задвинув ящик. Пролистав бумаги, он выбрал одну и сказал: «Миссис Элли Баба, очень набожная женщина, до 1952 года исповедовала баптизм, но потом, когда ее посадили в тюрьму за нанесение ножевого ранения третьему мужу, перешла в веру черных мусульман. Вероятно, ислам пробудил оголделую ненависть к белой расе, которую она держала глубоко под спудом, пока была баптисткой. Но и новая вера не давала ей простора для утоления этой ненависти. С 1954 по 1960 Элли Баба примыкала то к одной негритянской организации правого толка, то к другой, вступая в ряды все более воинственных группировок. И, наконец, в 1961 году стала членом Всеарабского общества мировой свободы, а в 1964 возглавила одну из его групп. Сейчас в этой группе насчитывается около 45 человек. В кругу знатоков предмета миссис Элли Баба слывет самой злобной бабой в Гарлеме, а, возможно, и во всем мире». О, вытащил из папки еще один лист. «Патрик Джозеф Маллиган», — продолжил он, — «родился в США, поэтому мы не можем выслать его из страны. Отсидел в федеральной тюрьме за ограбление банка. Вот уже 37 лет боевики из отряда «Сыны Ирландии» ведут в США бурную деятельность, в основном в качестве никем не признанных сборщиков денег для участников движения за независимость Ирландии, действующих как в Ольстере, так и на Британских островах. В разгар своей деятельности ирландская республиканская армия добывала деньги в основном грабежом банков, и «Сыны Ирландии», похоже, решили пойти по ее стопам. Последние несколько лет они более-менее угомонились, хотя и устраивали уличные беспорядки перед британским посольством и тому подобные выходки. Маллиган возглавляет эту организацию вот уже 7 лет